братья и сестры, мы читаем книгу Бытия и изучаем сейчас ковчег Ноя. Мы читаем образ ковчег Ноя как орудие спасения человечества. Ковчег Ноя как церковь. Читаем этот образ. И мы делаем это методически, по некоторому правилу, переходя от одного элемента к другому. Вот такое движение называется метод. В переводе с греческого «путь» мы движемся методически. Поскольку ковчег был образом церкви, которая спасает человека, метод нам задан библейской антропологией, учением о человеке. Способности человеческой души раскрываются последовательно, одна за другой. Вера, говорили об этом, постижение образа, говорили об этом, и за этим идет третье, восприятие благодати. Человек обладает такой способностью. Он может воспринимать благодать. Что есть благодать? В Откровении нам изначально дается возможность смотреть на себя, на человека, смотреть на себя, как на образ Богу уподобляющийся. Человек есть образ Богу уподобляющийся. Но также и на мир в целом мы можем смотреть, как на творение Творца. Вера и способность постижения образа направляют нас к тому, что нечто в творении прямо указывает на Бога, как своего Творца. То есть творение есть нечто, что указывает на Творца. Туда нужно идти. В этом направлении должен двигаться человек и мир. В образе заложено движение по направлению к образцу. В нас это заложено. Вот когда в образе происходит движение по направлению к образцу, это называется уподобление. А само направленное движение называется путь. Важнейшая категория богословская в книге Бытия и в богословии христианском. По пути человек был назначен идти сам и все мироздание вести за собой к Богу. Что дает человеку узнать истинный путь? Свет первого дня творения. Это тот свет, о котором сказано впервые «хорошо». И увидел Бог свет, что хорошо. Свет, он путеводец. Каким чувством человек воспринимает свет первого дня? Никаким телесным ощущением этот свет первого дня, точнее, того дня, который называется «день один», свет не воспринимается. Апостол Павел объясняет. Бог сказал: «Из тьмы да воссияет свет, который воссиял в сердцах наших». 2 Коринфянам 4:6. В нашем сердце есть способность ощущать свет первого дня. Вот мы это можем, если обладаем верой, и если можем читать образы. Вот до грехопадения человек жил во свете, который есть благодать. А после грехопадения свет первого дня есть благодать и милость. Благодать первая, о чем сказано хорошо. То есть вместе с верой, символическим мышлением в нас открывается способность принимать благодать и милость от Бога. А теперь о потопе. Проверим, понимаем ли мы сказанное применительно к событиям потопа. Помните, потоп назван по-еврейски «мабуль». И слово «мабуль» употребляется только применительно к великому потопу. И «мабуль» был назван «водный». Почему «мабуль»? Потоп был водный. Чем были воды потопа? Первая мысль, что воды потопа были погибелью. Верно? Вот те, кому в преисподней быть ниже воды, те потонут. Они назначены Аввадону, губителю. Воды потопа будут для них Аввадон, погибель, а для ковчега, смотрите, вот сейчас важный переход мысли, для тех, кто назначен погибели, воды – это погибель, а для ковчега, чем воды потопа будут для ковчега? Кивот устроен по образу церкви. Воды потопа одних топят, а кивот они носят. Одна и та же вода. Оказывается, вода потопа действует так, как действует будет милость Божья. Одним она мучение, другим она же спасение. Как воды будут держать кивот, так милость Божья будет держать церковь. Поэтому, когда мы говорим «воды потопа пришли на землю», то мыслим так: «милость Божья пришла на землю». Трудно представить, что потоп водный был милостью Божией. Трудно. Поставим вопрос иначе. Священное Писание знает различные способы очищения земли от растленной жизни. Эти способы – вода, огонь, сера и соль. Чем были воды потопа? Апостол Петр помогает понять, почему тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Я буду цитировать второе послание Петра, третью главу. Вот почему мир погиб от воды, а не от огня. Апостол пишет во втором послании: «Небеса были из перва, и земля составилась от воды и посредством воды Божиим Словом». Апостол объясняет, что такое вода. Ну, во-первых, небеса, ангельский мир были из перва, как они первыми упомянутыми. Вначале сотворил Бог небеса и землю. А земля – это то, что не ангельский мир. Она составилась из воды, которая под твердью. Об этом мы говорили, когда изучали историю творения, что вода – это символ для сверхматериальной субстанции. Это первичная материя, которая еще не имеет качеств. Это символ от первичной материи. Вода – это вот такая первичная материальная субстанция. В процессе творения вода – самодеятельная сила. А в результате она стала конкретная материальная стихия. В воде этот мир имел и связь со Словом Божьим, и внутреннюю активность, и физическое многообразие. Земля составилась от воды и посредством воды – Словом Божьим. И если тогдашний допотопный мир погиб от воды, то это, конечно, знак его после гибели обновления. Еще раз, второе послание апостола Петра, третья глава. «Небеса были из перва, и земля составилась от воды и посредством воды, Словом Божьим. Поэтому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля тем же Словом, ну, Божьим, тем же Словом сохраняемые огню соблюдаются на день суда и погибели нечестивых человеков». Конечно, это милость, что тогдашний мир был потоплен водою, а не предан огню, как в день Господень, когда небеса с шумом придут, небеса воспламененные разрушатся, стихии же, разгоревшись, растают. Об этом пишет апостол Петр во втором послании. То есть там, где пройдет потоп водный, земля истребится. Затем она обновится. Земля восстанет в образ воскресения. То есть гибель мира возможна от воды и от огня. Иные способы очищения – огонь, серы и соль. Огонь пройдет серый, а земля засолится, там будет мертвая земля и мертвое море. Так подействует огонь локальный над Содомом и Гоморой. Я к чему веду? Для того, чтобы построить ковчег, Ной должен был чувствовать то, что апостол Петр понимал и описал. Потоп водный – это милость. Грядущее мировое событие не должно было ужаснуть человека до бессилия. Ной чувствовал грядущую воду как помощницу. Повторимся, Ной был верующий. Верующему Господь дал образ ковчега. Ной проник в этот символ во всех элементах. Ной был и верующий, и иконотворец. И еще он обязательно должен был обладать третьей способностью. Верующий человек, который еще правильно мыслит и видит в образах, знает, что такое благодать и милость Божья. Вот так о сердце человеческом записано в дне творения, который называется не день первый, день один. Вера, иконотворчество и благодать и приятие образуют единство. Это единство первых сил души. И о том, что Ной умел воспринимать милость и благодать, об этом нам было сказано заранее, в 8 стихе 6 главы. «Ной же обрел благодать пред Господом Богом». Если Ной обрел благодать, то он, конечно, понял последнее, что сказал ему Господь о ковчеге. Это сооружение построено, чтобы плавать и спасать. Вода поднимет ковчег, потоп водный – это милость. А теперь можно спросить, куда поплывет ковчег? Мы правильно сказали, что это не корабль. У него нет руля, паруса, капитана и маршрута, даже палубы нет. Ни одна точка на поверхности Земли не удостоена быть целью этого странствия. Это все правильно. Но ведь куда-то ковчег поплывет? У ковчега нет маршрута, но есть путь. В символике потопа есть на это указание. Оно опять-таки содержится в том, что потоп водный. Вода имеет важное символическое свойство, о котором пока не было сказано. Вода не только всегда и где возможно стекает вниз, этим она символизирует путь грешников, вода стекает сверху вниз. И еще вода время от времени течет откуда? С неба. Вода хорошо указывает, где вверх, где вниз. И в этом вода подобна небу. Есть даже такая этимология древнееврейского слова «шамаем». «Шамаем» — небо. «Маем» — вода. «Шамаем» — там вода. «Там вода» — небо. «Шамаем» — там вода — небо. Понятно, куда поплывет ковчег? По пути спасения. И тут мы вспоминаем о четвертой способности человеческого сердца. Она была указана во второй день творения, когда было только одно сотворено — небесная твердь. Небо для ангелов и для людей есть символ последнего решения свободы, указатель, где Бог, где дьявол. Четвертая способность человеческого духа, последнее решение воли, общая у человека с ангелами. Свобода. Что такое небо для ангелов? Знак вечного между ними различия, ибо ангельский мир разделился надвое. Для ангелов Божьих небо – это обитель над твердью небесной. Для ангелов павших небо отвратительно. Сатана отвратился от небесного и в образе бехемота строго в небо держит задранный хвост. То есть небо для человека, как и для ангелов, неизменный духовный ориентир. Куда поплывет ковчег? К небу. Апостол Петр рассматривает потоп водный как образ кончины мира. В потопе погиб тогдашний мир, а не мир вообще. Поскольку в потопе сохранилось, вот интересная особенность, на нее мало кто обращает внимание, что в потопе сохранилось? Земля истреблена была, что в потопе сохранилось? Небо, твердь небесная, к ней и всплывал ковчег. А вот иное будет при кончине мира. Первым разрушится, разойдется небо, живая перегородка, условия жизни, мембрана, кожа этого земного мира, небесная твердь. И два мира, духовный, который над твердью, и наш земной, который под твердью, они встретятся лицом к лицу. И земля, которая проклята в делах человека, этого не выдержит. Все дела, которые творил человек на земле, будут разоблачены, они обнаружатся. Об этом пишет апостол Петр в том же втором послании, 3 глава. «Придет же день Господень, как тать в нощи, и в тот день небеса», то есть первым небо разрушится, смотрите, «и в тот день небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись, разрешатся, земля же и дела на ней обнаружатся». То есть связи между стихиями разрушатся. Не сами стихии, связи между ними. Стихии потеряют свои внутренние скрепы и связи. Они от них освободятся. Они внутри себя, лютесетай, распустятся, разрешатся, разойдутся. Стихии станут текучими, как вода, пластичными. Таков этот будет день Божий. День Божий, в который небеса воспламененные разрешатся и разгоревшиеся стихии растают. Новых же небес и новой земли мы по обетованию его ожидаем, в которых обитает правда. В отличие от страшного суда, потоп водный есть образ кончины мира, только образ, а не кончина, потому что в потопе водном сохранилось небо. Потоп водный был восстановлением вертикали Божьего мира. Восстановился порядок в духе. А это, говорит Писание в истории потопа, будет поляризацией верхнего и нижнего без промежуточных звеньев. При потопе не было никакого временного отстойника для грешников, никакого чистилища. Так и на страшном суде. произойдет поляризация, но уже в символике правое и левое. Поляризация праведных и нечестивых без утешительной середины. Когда воды рухнули с небес, то через них определился путь восхождения праведников к небу, подъем тех, кто в ковчеге. Потоп водный был актом божественного милосердия. Итак, о Ное мы знаем, что он имел веру, что он проник в символический образ ковчега, что он был способен сердцем к принятию благодати. Благодать указывает сердцу человека путь. А путь спасения, мы знаем, узкий. Но здесь даже не сказать узкий. Это будет только подъем по вертикали. Вверх-вниз – это все, что осталось от человеческой свободы. К небу и источнику вод – это жизнь. К земле и под уровень вод – это смерть. И вот очень важно, что вот этот благодатный свет, путеводец, он освещает и начальную, и конечную точку пути. И в начале милость, и в конце милость. Это я предваряю чтение следующего стиха. Ной обрел благодать, был наставлен на путь спасения. Это начальная точка пути. А Господь сейчас скажет Ною нечто, окажет Ною новую милость, которая указывает на конечную точку пути. И эта милость большая, чем спасение из потопа Ноя с семейством. Так важно знать конечную точку пути. Что это такое? Больше, чем личное спасение от этого потопа водного. И мы часто очень употребляем это слово. Это одно слово, которое отвечает на поставленный вопрос. Это слово для нас жизненно важно. В нем обозначается путь нашего спасения. Оно впервые было сказано Богом Ною. 18 стих, 6 глава. «И поставлю завет...» Вот это слово. «И поставлю завет мой с тобою, да войдешь же в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Вот это слово «завет» по-еврейски «берит». По самому простому смыслу слова это договор, союз, в котором участвуют две стороны. В данном случае Бог обещает, что Он вступит в завет с человеком. И эти отношения с человеком Бог сам называет словом «завет». То есть в этом 18 стихе 6 главы мы имеем слово «употребление». Очень значительное, потому что многое можем извлечь для уяснения понятия «завет». Контекст очень интересный. И вот не упустим этой возможности определить, что такое завет Бога и человека по обстоятельствам его заключения. Первое. Кто научил человека жертвоприношению? Кто даст человеку таинство христианской церкви? Кто ставит завет с человеком? Все Бог. Завет ставит Бог, инициатор заветных отношений Господь. Я поставлю завет мой. В этом суть откровения. Не человек находит Бога, а Бог дает себя знать. Инициатор заветных отношений Господь. Второе. Отношения завета двусторонние. В них участвуют личности с обеих сторон. И в этом смысле они оказываются уравнены, Бог и Ной. Завет мой с тобою. Помните, Адам в раю получил заповедь лично. Так и завет заключается с Ноем персонально. То есть отношение завета – это взаимная личная ответственность. Третье. Чтобы понять, о чем идет речь и что такое завет, человек должен обладать первыми способностями сердца, а не суть. Вера, постижение образа, принятие благодати и направленность воли. Для человека, неверующего, не понимающего, что есть образ, не знающего благодати, с волей шаткой и не определившейся, понятие «завет» не имеет смысла. Вот Ной был человеком, для которого слово «завет» имело смысл. Четвертое. Содержание завета – это отношение личностей Бога и Ноя. Однако Бог говорит Ною, что вместе с ним спасутся его ближние. Ради Ноя ближним оказывается милость. То в завете, что от Бога – милость, а от человека – вера, постижение образа, принятие благодати и решимость воли. Пятое. А все ли достойны милости? Что не все, в семействе Ноя были достойны милости, это можно узнать из детской Библии. Имя Хам стало нарицательным. Так, из простой истории мы узнаем, что милость отличается от воздаяния. Милость оказывается не по достоинству. Шестое. Сколько человек избегли потопа ради Ноя? Сынов 3, жена Ноя 4, жены сынов 7, Ной 8. Ной не первый, а восьмой. Цитирую апостола Петра, второе послание, вторая глава. «Бог восьмого Ноя правды глашатая сохранил». Исторический факт, что семья Ноя насчитывала 8 человек. И другой факт, что Господь воскрес в день, последующий за седьмым. Восьмой день. Число 8 символизирует жизнь будущего века. Далее, это уже седьмая особенность. Это уже седьмой признак понятия завет. Завет еще только обещан. «Я поставлю завет», — говорит Господь. От обещания завета до самого завета должно пройти время. Бог уже в раю обещал, что семя жены, Христос, соблюдет голову змеям. А воплотился Господь через тысячелетия. Почему? Ожидание завета необходимо человеку. Человечество должно прожить время в истории, чтобы стало понятно, что такое Мессия, что такое Христос. Чтобы стало понятно, что Христос – это центральное событие истории, это самая мировая история, должна была до этого достаточно долго быть. Ожидание завета необходимо человеку и человечеству. Восьмое. Чем должно быть заполнено время до завета? Ожиданием. Каким должно быть ожидание завета? Видим в истории Ноя. Дело не заповеди. Для Ноя это строительство ковчега. Девятый признак понятия завет. В чем будет состоять завет? Ну, скажем, новый завет. В чем будет состоять новый завет? Человек не знает. Ветхозаветный человек не знал, что Господь ему приготовил. Терпение верующего – это как труд художника. Не зная целого, он его в частностях осуществляет. Ной был великий художник. Своим трудом он приближал к себе и к человечеству заветное время. И последнее, десятое. Слово «завет» прозвучало как прямое указание на то, чтобы спастись. Святые праотцы Ноя соблюдали Церковь Божью, и самый мир ради них существовал. Их делание было молитва и покаяние за весь мир, а при Ное изменилось качество жизни. Мы говорили, наступила иная эпоха благочестия. Нужно было прямо делать дело спасения, построить кивот и войти в завет. Завет, одно слово сказал Господь Ною, это конечная точка пути, это указание на путь. Это, конечно, новая милость. Впервые мы можем почувствовать, как будет подготовляться и созидаться новый завет. Заканчиваю. Следующее качество души верующего человека в последовательности его основных сил. Первое – вера. Второе – постижение образа. Третье – приятие благодати. Четвертое – направленность воли. Следующее, пятое – это благоговейное чувство жизни. И об этом мы будем говорить, братья и сестры. Не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».